Когда в тревожном 1918-м из столицы пришло сообщение о предстоящем строительстве в уезде важного научного объекта, санатория для интенсивного оздоровления трудящихся с использованием передовой науки гелиотерапевтики, местные власти вначале не поверили. До того ли? Средств не осталось даже на сельские больницы. Надвигалась эпидемия тифа, к тому же хватало хлопот с работами на Шатурской электрической станции. Председатель уездного совета был командирован в центр для разъяснения. Вернулся и еще более запутал дело. Ему, как и всему местному руководству, велено было не вмешиваться и не интересоваться, ограничившись оказанием всяческого содействия. Вскоре появились и строители. Быстро объехав весь уезд, они известили совет, что для возведения объекта будут использованы старые корпуса стекольного завода братьев Бибиковых. Местные ахнули, но спорить не решились. Столичному начальству виднее. Решили сунуться прямиком в Шушмар, значит, так тому и быть. «Гиблое место», — пояснил участковый. «Сам я родом из пустоши, это в верстах трех на юг. Шушмар — речушка такая». Мелкая, курица в брод перейдет, а по ней им место назвали. Глушь, татарфяники и вообще. Бедняга слегка заикался, преодолевая несогласные с ним согласные. Как выяснилось, дело все же не в болоте. Местность была вполне проходимой, даже проезжей. Недалеко пролегал Коломенский тракт, от него ответвлялись несколько грунтовок, одна из которых вела прямиком к заброшенному предприятию. Лет 20 назад тульские скоробогачи Бибиковы соблазнились высоким качеством местного песка и начали возводить завод. Ничего не получилось. Рабочие шли на службу неохотно, а потом и вовсе принялись разбегаться. Всему виной был Шушмар. «Разбойники там гужевались», — вступил в разговор оперуполномоченный. «По-нынешнему, если бандиты...» Шайка небольшая, но отчаянная. Землянки посреди торфяников понастроили, чтобы прятаться ловчее, а ночами прохожих резали. «Труп в трясину, и поминай, как звали», — подхватил товарищ Громовой. «Народ у нас темный и пуганный, сразу про леших до чертей с каски сочинять принялся. Не сознательный ужас!» Разбойники ушли, но слава осталась. Завод пришлось забросить, дорога заросла сорняками, но приезжих из столицы это ничуть не испугало. Их вполне устраивала глушь, торфяные болота и малолюди. Строительство шло быстро, причем работали не местные, а чужаки. По слухам, среди них было немало китайцев и даже индусов, застрявших в революционной России со времен империалистической войны. Немногих любопытных отваживала охрана. Вначале латыши, а затем подразделение ЧОН. Они и остались сторожить санаторий. На грунтовке разместили кордоны, перекрыли лес, пускали же только по особым мандатам. Главным был некий суровый товарищ, которого местные власти боялись пуще столичной инспекции. «Зверь-человек», — рассудил участковый, — «чистый колчак». «Мундир английский, погон российский». Негромко пропела товарищ Зотова на мотив все того же шарабана. «Погон, кажется, французский», — попытался уточнить ГПУшник, но кавалерист девица и брови не повела. «У французов, товарищ Сенцов, погоны в полном отсутствии. Сама видела, когда пуалю под Херсоном рубала. Так что погон российский, а вот табак действительно японский». Мундир сносился, погон свалился, табак скурился, правитель смылся. Ах, шарабан мой, американка! По этому поводу возникло мнение, что экспертизу самогонного конфиската следует продолжить. Семен, чувствуя, что разговор медленно, но верно уплывает явно не туда, поспешил уточнить главное. Что такое Шушмар, уже понятно. Но почему поздно? Местные переглянулись. «Так мы же писали», — удивился Сенцов. «Я по своему начальству, товарищи из УКОМа по партийному, прямо в столицу. Не знаете разве?» Настало время переглядываться гостям. Санаторий Синьга-озера, названный по имени ближайшего водоема, открылся в сентябре 1918-го, как раз в день взятия Казани. Шум, вызванный строительством и нашествием чужаков, постепенно стих. Строители частью уехали, частью уже были переброшены на возведение Шатурской электрической станции. Служащие и пациенты санатория вели себя тихо, не выходя за пределы охраняемой зоны. Слухов, конечно же, хватало. Жители окрестных деревень, помня мрачную славу Шушмара, шептались, что за высоким санаторным забором творится не весь что. То ли мыло из людей варят, то ли, напротив, из мыла таковых лепят, электричеством оживляют и пускают бродить по болоту. Ездили в санаторий нечасто, еще реже в Синьга-озеро пускали местных. Побывавшие там, главным образом, врачи из уездной больницы, на расспросы отвечали односложно. Никаких особых чудес в санатории нет, лечат в нем квиолых, ослабленных голодом детей и подростков, зато оборудование новейшее, иностранное. Главный же – зверь-человек, он же Колчак, известный ученый, физик и врач. Фамилия у него немецкая, а потому несколько подозрительная, зато имя-отчество вполне свои русские. Владимир Иванович Берг. Он самый, кивнул Семен Тулак. Так в чем вопрос, товарищи? Нам этот Берг и требуется. Ты так уехали же? Развел руками Рыжий. Во все, да 2 недели назад. Федя Громовой вернулся с фронта в 1920-м. Работать участковым согласился сразу, тем более места были знакомые, считай родные. Служба поначалу не казалась трудной. Ни в деревне пустошь, ни в окрестных лесах ничего подозрительного не гнездилось. Разбойники давно вывелись, дезертиры потянулись в уезд, прослышав про амнистию. Классовых же врагов уконтрапупили еще в 1919-м. Из всех бед только фулюганы да самогонщики. С подобной публикой бывший фронтовик, несмотря на малый рост и веснушки, разбирался без особого труда. В общем, все путем, если бы не Шушмар. Для начала участкового задержала охрана. Возмущаться не дали, обезоружили и уложили носом в траву, продержав так до прихода смены. Жаловаться отсоветовали. Более того, предупредили, что в следующий раз пристрелят на месте. Рыжий внял и с тех пор обходил кордоны стороной. Глазастый парень успел заметить, что форма у бойцов похожа на ту, что носят части особого назначения, но все же иная. Петлицы черные, однако вместо привычных букв ЧОН иные – ЧСР. Нагрудного знака нет и нашивка на рукаве не похожа. Глубже вникать Федя не стал, решив держаться от Синьга-озера подальше. Получалось не всегда. Дважды объявляли тревогу. Бойцы с черными петлицами прочесывали лес и окрестные села. Что искали неведомо, но страх наводили немалый. По избам шептались, что мыльные люди из таинственного санатория, взбунтовавшись, устроили массовый побег. Участковый на провокационные слухи не реагировал, но сам терялся в догадках. Постепенно к санаторию привыкли. В начале 1920-го зверь-человек Владимир Берг посетил окрестные деревни, встретился с любопытствующим народом и прочитал лекции про безграничные возможности современной медицины. Люди мало что поняли, но к Колчаку подобрели. Врачи из санатория начали объезжать уезд для обследования больных и даже здоровых, называя это мудреным словом «диспансеризация». Лекарства давали бесплатно, а прошлой осенью обитатели родной для Феди Громового пустоши смогли лично познакомиться с мыльными людьми. Группа выздоравливающих из Синьга-озера добровольно вызвалась помочь на покосе инвалидам войны и солдатским вдовам. Ребята и девушки выглядели здоровыми, веселыми и ничуть не квелыми. Если что и смутило, так их странный арабский загар. Все кончилось месяц назад, в феврале. Местные уже знали, что поздней осенью большая часть обитателей санатория перебирается на юг, в теплые края. Так было и теперь. Но среди зимы начали собираться в дорогу все остальные. Из уезда подкатили рычащие американские грузовые авто, у крестьян мобилизовали подводы, и к началу марта санаторий опустел. Охрану сняли не сразу. Однако неделю назад исчезла и она. Синьга-озеро опустело. Оно, конечно, спокойнее стало, рассудил участковый. Но грустно как-то. Обжились, привыкли. Это вам, товарищ Громовой, спокойнее. Сенцов неодобрительно покачал головой. «А кому и расхлебывать придется? В санатории-то ни по каким документам наркомздрава не проходил, и деньги шли непонятно откуда». Смета расходов, выделенных по спецсчету средств за 1922 год, вспомнилась Семену. «Мы это знали, но приказ имели не вмешиваться и вредные слухи пресекать. А теперь из столицы бумага прикатила, расследование будет. Кто крайним окажется? Неужто тот, кто честно приказ выполнял?» При этих словах оперуполномоченный многозначительно взглянул на гостей. «У нас так в Курске было», — хриплым басом забрел товарищ Зотова, — «в сентябре 1919-го. Город крепко держали, одних бронепоездов 8 единиц имелось, а из штаба с самого верха приказ отступить, сохраняя живую силу, причем немедленно. Отступили, все бросили, а потом трибунал. И начдив наш погорел и комиссар, и даже кто поменьше. Потому я приказы глупые никогда не исполняла. Что так трибунал, что эдак, но пусть уж лучше за успех судят, чем наоборот». Мрачный ГПУшник Сенцов после этих слов стал еще мрачнее. Участковый же, напротив, не думал унывать. «За что ты трибунал? Порядок на веренном местности обеспечили?» «Обеспечили. Сигнализировали наверх?» «Так точно. Телеграммы регулярно слали. Главное, квитанцию с почты не потерять». Семен Тулак слушал вполуха, не пытаясь возражать. Оптимист Громовой напрасно надеялся на почтовые квитанции. «Подвернешься под горячую руку, назначат крайним, и поедешь на Чукотку, мог топтать, как и обещал комиссар Лунин». Ротный уже трижды успел пожалеть, что не послушался строгого начальника из ЦКК. «Что теперь они скажут в столице? Съездили впустую, зря потратили казенные средства, людей переполошили. Это в самом лучшем варианте. Но может быть и хуже. Техгруппа опять опоздала, как и с погибшим Игнатишиным. Обитатели Сеньга-озера начали собираться в дальний путь как раз в те дни, когда история с таинственным санаторием заинтересовала Центральный комитет. Случайностей не бывает, учтите, особенно в нашем деле». Товарищ Ким словно в воду глядел. А еще цыганистый помнил о красных амебах, сложноножками, фотосинтетических пигментах и работах выдающегося русского биолога Михаила Семеновича Цвета. «Нет, товарищи, не все так просто». Между тем на столе вновь появилась бутыль с самогоном. Оперуполномоченный, уже не скрываясь, предложил данный конфискат уничтожить, затем перейти в более удобное место для продолжения, а на утро совместно набросать отчет. Судя по всему, в этом и состоял его боевой план. «Мы к окопам подходили, каждый место занимал. Тише, братцы, размещайтесь, чтобы Врангель не слыхал!» — выразительно пропила товарищ Зотова, вертя в пальцах пустой стакан. Милиционер понял намек и взялся за бутыль. Сенцов пододвинулся поближе, явно готовясь присоединиться. «Пулеметы затрещали, нельзя голову поднять. Очень много там убитых, нужно трупы подбирать». Шлеп! Недвижная правая ладонь ротного упала на стол. «Когда выезжаем?» — поинтересовался.